Глава 6. День убитого медведя. Тетис. Тед застыл на пороге своего дома, погруженный в тяжелые мысли, казалось, придавившие к земле. День убитого медведя. В детстве Тед ждал этого праздника, как, вероятно, человеческая ребятня ждет Нового года или Дня Благодарения. Обожал его. Мечтал о том, как лучше всех пройдет посвящение мужчины и примется выбирать женщин, словно десерт в кондитерской. Сколько хочешь, любого роду, племени, самых-присамых, еще бы. Брату потенциального вождя дозволено все. Подросткам, выезжая в ничейные кварталы, Тед с восторженным любопытством наблюдал жизнь и быт других рас, внезапно обнаружив, что она куда безопасней, интересней и радостней его собственной. С каждым подобным выездом сознание его неуловимо менялось. Точно кто-то повернул в голове ключ. Теперь паренек с ужасом ждал чудовищного обряда. Считал дни и ночи до праздника, ощущая себя зверем, угодившим в капкан. Не выбраться, не отказаться. Обязан. Или растерзают, порвут на куски, а если чудом выживешь, изгонят из племени, превратив в отщепенца для всех стай. Обрекут на одиночество в мире людей, где никто не поймет и не оценит титанические усилия ради того, чтобы стать лучше, цивилизованней, побороть животные инстинкты чудовищной силы. Жестокий обряд представлялся теперь не истинным подвигом, а страшным унижением на глазах сородичей. Последующая оргия рождала лютую ненависть к дремучей звериной жажде отдаться празднику и плоти, всякий раз властно подминавший самоконтроль, напоминавший, что Тед – разумное, развитое существо, еле-еле управляет собственным телом, порывами, желаниями, без видимых усилий, подчиняемыми людьми. Душа, сердце и все хорошее, что берег в себе, отчаянно отвоевывая у беспощадного хищника внутри, противилось грядущему. Однако Тед понимал, традиционное гуляние символизирует единение людоедов, их мощь, победу над извечным врагом, выживание племени, назло невзгодам. Повзрослев, брат вождя каждый год молил богов помочь вынести крещение мальчиков и вакханалию после. Осознание того, сколько в нем еще первобытного, звериного, неподвластного голосу разуму, пугало до тошноты. Тед боялся этой части себя, как, вероятно, хронические больные страшатся очередного обострения. Опасался того, что может сотворить, если вдруг не удержится за соломинку моральных принципов, стремление эволюционировать по примеру людей и подчиниться древнему инстинкту. Захлебнется адреналином в яростной гонке за добычей, поддастся искушению прекратить ожесточенную войну с собой, выпустить на волю свирепого монстра, обитавшего глубоко в теле, а может и в душе. Мысль о том, что даже извечные враги, о которых молодежи испокон веков рассказывали не иначе, как об исчадии ада, во всем опережают канов, заставляя снова и снова сетовать на закостенелость собственного племени. Верберы тоже праздновали победу над людоедами через несколько дней. При всех их странных и даже нелепых обычаях гуляния медведей намного цивилизованнее и гуманнее, равно как и посвящение в мужчины, веселый, удалой праздник силы и ловкости, посвящение в мужчины. Казалось, людоеды век солнечных батарей и космических спутников живут дремучими привычками времен, когда люди бегали в шкурах, а верберы и вовсе не знали, что такое одежда. Тед с усилием тряхнул головой, избавляясь от наваждения. Надо подумать о чем-то хорошем. Например, о том, как здорово вернуться домой из поездки в ничейный квартал за продуктами. Сбросить кошмарно неудобную человеческую одежду и наслаждаться свободой тела в традиционном костюме, тончайших холщовых брюк на голое тело. После легализации канов человеческие законы запретили оборотням гулять в общих кварталах и на территориях других рас без белья, хотя бы тонкой футболки и обуви. Привыкшие чуть ли не полной наготе людоеды ненавидели новые правила. Но худшим из зол стали костюмы для стоп, поначалу причинявшие жуткие неудобства. Любая обувка, будь то даже кеды или кроссовки, представлялись канам настоящим орудием пытки. Поколение Тета худо-бедно приучило себя к новому гардеробу, однако при первой же возможности меняло его на тот, что носили предки. Немного успокоившись, брат вождя заставил себя вернуться к повседневным обязанностям. Все-таки сегодня его первоочередная задача – проследить за приготовлениями грядущей вакханалии. Женщины племени суетливо мельтешили туда-сюда под жарким полуденным солнцем, стряпая, до блеска начищая посуду для сервировки столу, готовя традиционные оранжевые скатерти. Глупые людоедки. Даже занятые делом улучают минутку пошушукаться. Дескать, брат Альфа-то в монахи собрался или вообще извращенец. Все потому, что Тет усиленно сторонился общеплеменных оргий. Им не понять. Секс ради развлечения, удовлетворения похоти сродни охоте на человека. Пережиток диких времен, когда каны мало отличались от зверей. Безумно хотелось надеяться, что единение тел и душ доступно людоедам так же, как и смертным. И в женщине можно увидеть родное и близкое существо. Не просто самку, годную для рождения потомства и ухода за мужчиной. Закончив с подготовкой к пиршеству, людоедки кинулись вылизывать овальную площадку в самом центре квартала, легко вмещавшую несколько сот человек. Ритуалы, гуляния, обряды чаще всего проходили здесь или возле коттеджей Тарала и Тета, высевшихся неподалеку. Каны не жалели места, не теснились, размеры их владений поражали многих гостей. «Хоть олимпиады проводи», — восхитился один полицейский. Даже редким деревьям и кустарникам, рискнувшим вырасти рядом с домами, доставалось из-за вечной любви хозяев к просторам. Яркие свидетели тому – обломанные ветки и вырванные с корнем поросли, валявшиеся среди бурьяна и редкой травы, единственных жителей гигантских палисадников, окружавших каждое жилье. Тед невольно восхитился тем, как Индира – почти точная копия Тарала, в женском обличии, подобно заправскому генералу, распоряжалась предпраздничной кутерьмой. Ее платье-халат из грубой льняной ткани не скрывало игру мощных мускулов. Не каждый воин племени мог похвастаться подобными. Неудивительно, что в свои 40 лет замуж Индира так и не вышла. В общине она вроде домохозяйки, устраивала пиршество, обряды, заведуя абсолютно всем, от кулинарии до подготовки к торжеству. Однако, сколько ни пытался Тед отвлечься на созерцание, упрямые мысли вернулись к обряду посвящения юных людоедов мужчины. Парнишкам предстояло спариться с настоящей пантерой, разумеется, в зверином обличии, после чего начинался так называемый пир тела. Свободные мужчины выбирали себе любую женщину ниже сословием. А если пожелают, то и нескольких. И покрывали их столько раз, сколько захотят и осилят. Тед не раз сталкивался с неподдельным удивлением других рас, прослышавших, что людоеды делятся на знать и плебеев. Впрочем, они просто не знали, что ничего цивилизованного в этом делении не было и в помине. Канами благородных кровей считались семьи тех, кто убивал в бою больше врагов. В мирное время засчитывались охотничьи трофеи. Звери, разумеется. Официально считалось, якобы людоеды больше не загоняют человека. Любой случайно нарочно заглянувший в поселение служитель закона должен наглядно в этом убедиться. Воины и охотники приносили головы противников, либо добычи, вожаку в мешке, демонстрировали народу, высыпая на зеленую траву, как яблоки из корзины. В детстве Тед восхищался этим зрелищем. Думалось, оно показывает величие племени, силу и непобедимость. Со временем вид катящихся по земле голов с белесыми глазами и жуткими одутловатыми черепами порождали иные чувства и ассоциации. Мерзко, отвратительно, тошнотворно. Не менее удачливые людоеды, как и семьи, где на сегодня нет молодых мужчин, объявлялись чернью. Ясно, как божий день. Тарл по обыкновению будет демонстрировать народу мужскую силу. За ночь вожак с легкостью покрывал с десяток женщин. И многие из праздничных любовниц Альфы получали наслаждение от жесткого секса. Для них, плебеек, это казалось подарком судьбы. «Можно к тебе?» Стелла, одна из красивейших девушек племени, робко подошла к Теду. Люди сочли бы ее чересчур рослой и мускулистой, однако если отбросить представление смертных о прелести хрупких женщин, Стелла выглядела весьма привлекательно. Восточные черты лица, раскосые карие глаза и чувственные губы очень украшали людоедку. Немного широковатый нос почти не портил. Коротко стриженные сине-черные волосы курчавились вокруг миловидного личика. Фигура Стеллы не отличалась классическими пропорциями, при которых талия заметно уже бедер. Но длинные стройные ноги так и притягивали взгляд. В любом облегающем трикотажном платье людоедка выглядела по-домашнему уютно. «Хочешь, чтобы опять прикрыл?» — мелькнула догадка. «Да», — кивнула Стелла. «Знаешь ведь, Тарл разозлится». Тед невольно вздохнул. «Ну, не могу я присутствовать на празднике. Другая встреча», — мило пожала плечами людоедка. «На его месте я бы выбрал менее заметное время», — покачал головой Тед. «Ты знаешь, почему он выбрал именно это время?» — твердо заявила Стелла. «Знаю, в этом весь он. Ну ладно, что-нибудь придумаю». «Спасибо». Людоедка грациозно подскочила к брату вождя и чмокнула в щеку. Вздох вырвался из груди. Тарл не особо любил Стеллу. К тому же девушка – дочь знаменитого воина. Значит, высокородные каны не имеют права покрыть ее. В общем, Альфа вряд ли сильно расстроится из-за отсутствия Стеллы на предстоящем гулянии. Но ему уж точно не понравится, что людоедка пренебрегает праздником, испокон веков считавшимся важным и символичным. Опять придется лгать. В прошлый раз Тед пустил в ход слезную историю о тяжелой болезни начальника Стеллы. Мол, бедолага полный сирота, ни родных, ни близких, вот девушка и согласилась помочь. Тарл иронично высказался по поводу подвига доброй самаритянки, и вопрос сняли с повестки дня. «Сегодня? Что же сказать сегодня?» Не успел Тед придумать стоящую отговорку, на пороге возникла тяжеловесная фигура Тарла. Удивительно. Вождь умудрялся появляться именно тогда, когда меньше всего ждешь. Возможно, в этом и заключается пресловутый инстинкт охотника. Если кто-то скрытничал, либо происходило такое, что однозначно пришлось бы Тарлу не по нутру, он немедленно оказывался в самой гуще события. Альфа, как всегда, облачался в мешковатые белые льняные брюки. Размашистая походка вожака демонстрировала грацию хищника, лениво прогуливавшегося после сытного обеда и хорошего сна. Но кому, как не Тету, знать, насколько эта неспешность обманчива? В любой момент брат может превратиться в дикую черную кошку и стремительно разорвать на части добычу, как и всякого, вызвавшего ярость. «Что опять нужно от тебя, Стелли?» Тарл умел зацепиться за главное. «Хочет пойти на обследование по поводу недавнего недомогания», выдал Тед первое пришедшее на ум. «Недомогание?» Густая бровь вожака поползла к виску. «Это серьезно? Нам нужны здоровые самки». «Не думай, что серьезно, но именно памятая о том, что канам требуется хороший приплод, решила все же провериться». Вернется к празднику, опять самый центр мишени. Поразительно, как вообще от Тарла удается хоть что-то утаить. Не уверен. говорит, в клинике очереди. А чего ей вздумалось пойти туда именно сегодня? Кажется, вожак начал злиться. В голосе мелькнули металлические нотки. Брови слились на переносице в одну сплошную линию. Это очень хорошая больница для двуликих и принимает только по записи. Выдерживая допросы брата не раз и не два, Тед навострился так беспардонно врать, что временами сам себе удивлялся. Дезинформация лилась рекой, словно ничего естественнее и быть не могло. Неприятно, ненавистно, противно, да иначе нельзя, но до чего же стыдно? Кому, как не ближайшему родственнику, понимать все плюсы и минусы Тарала? Как и то, что корни их отнюдь не в характере или природной склонности, а в воспитании будущего вождя Кана. Благодаря уникальной физиологии людоедов, Альфа царствовал, как правило, лет до 120-130, хотя и это не предел. В отличие от остальных оборотней, до 130-150 лет людоеды и медведи оставались молодыми и сильными, выглядели на 35, в худшем случае на 40. Тед почти дословно помнил мифы, которыми почивали детей, будто все благодаря человеческой плоти и плоти заклятых врагов, верберов. Не забыл и смутные времена, когда людоеды шептались в паническом ужасе, мол, переход на клонированное мясо – прямая дорога к быстрому старению и дряхлению, как у людей. Еще бы! Древние обычаи Канов не щадили рано сдавших, и многие страшились этого даже больше, нежели иссушение. Лишившись естественной пищи, Каны и медведи будто обезвоживались, тело покрывалось коростой, органы отказывали один за другим. Зато смерть наступала быстро, месяц-два и готово. Настоящий подарок богов, если сравнивать ее с участью не по возрасту ослабевших, живших впроголодь, который каждый сильный мужчина мог ударить, а то и изувечить, без единого повода. Тед был еще мальчиком, когда по обычаю за десятилетие до критического возраста главы поселения беты принимались готовить ему смену, на долгие годы разлучив будущего вожака с братом. Отбирали самых сильных и умных мальчиков. Жестко муштровали, учили молниеносно убивать, решать насущие проблемы племени и постоянно стравливали. Ребятишки непрерывно дрались друг с другом, доказывая право однажды биться за престол. Ежегодно на празднике смерти вождь сражался с сильнейшими воинами племени. И вот когда, наконец, проиграл три боя подряд, настал день страшного поединка. Мальчики, десятилетние учившиеся быть лучшими, превращались в зверей и дрались не на жизнь, а на смерть. До тех пор, пока в облике животного останется лишь один. Серьезно раненые и погибшие людоеды частично превращались в людей, выглядели как полузвери, нечто вроде египетских богов. Альфой назначался тот, кто последним останется в теле черного полутигра, полупантеры. Он, вне всякого сомнения, выходил из схватки наиболее здоровым и целым. В отличие от большинства ровесников, восторженно улюлюкавших, визжавших, глядя, как лучшие из Канов рвут друг друга на части, Тед не нашел в себе мужества наблюдать за кровавым действом. Лишь с замиранием сердца ждал объявления выбывших, всякий раз облегченно вздыхая, не услышав родного имени. Многие претенденты погибли, другие получили ужасные увечья. Все как обычно, если верить рассказам старших. 17-летний Тарал вышел из схватки за престол почти невредимый. Лишь один соперник порвал ему руку. Оборотни регенерировали быстро и через сутки, время, дарованное победителю, чтобы залечить раны, на коронации новоиспеченный вожак почти исцелился. По-настоящему величественно вышел к народу, и Каны все как один бухнулись на колени, опустив голову и чуть склонив на бок. Жест подчинения, перенятый у животных, означал нечто вроде «Да здравствует король!». 500 лет назад, после такой церемонии, прежнего вождя забили бы заточенными палками. Удары наносил бы каждый мужчина племени. Это считалось знаком высшего уважения, последним даром народа, уходящему Альфе. К счастью, теперь отставной вожак просто ушел в сторону. Жил в почете и достатке. Женщины его семьи числились неприкосновенными для покрытия. Они и только они сами выбирали себе мужей. Дар человеческой цивилизации, народу Кана. Капелька гуманизма, капля меда в бочке дегтя. Разве можно не уважать Тарела за стойкость, смелость и силу? Не восхищаться несомненными достоинствами Альфы. И самое главное, при всей вспыльчивости и жестокости, честнее и справедливее вождя поискать. Тарел наказывал жестко, по законам предков, не признавал гуманные настроения потенциальных бет, порой предлагавших смягчить участь провинившегося, отметая их как слабость, но никогда не осуждал по злобе или из-за чьих-то грязных наветов. Прежде чем покарать соплеменника, Альфа должен был на 100% убедиться в его виновности. И не с чьих-то слов, не потому что кто-то донес первым, а на фактах. И после свидетельств, хоть бы несколько очевидцев, не заинтересованных в споре. Вот почему Тету настолько противно обманывать старого. Темно-синие глаза главы племени буравили. «Ладно», — отмахнулся он, — «бог с ней, со Стеллой. Пошли готовиться к празднику. У меня есть для тебя пара огненных. Они более изящные и женственные, и хороши для покрытия». Вождь лукаво подмигнул. Тет направился следом. Невольный вздох обнажал и облегчение, и усталость. Вопрос со Стеллой закрыт, и, наконец-то, можно расслабиться. Однако Тарл так и не оставил идею Фикс непременно подобрать брату достойную самку. Да не надо, лучше бы дал судьбе свести тех, кому суждено создать настоящую семью. Тед верил в это, ждал, надеялся. И никогда бы не стал проверять годность женщины покрытием по методу Тарла. Подобное аморально и унизительно для обоих. Но если вождю что-то втемяшится в голову,